Насколько я помню, мне было очень интересно наблюдать за мамой. Я подглядывал. Я не знаю, откуда это взялось. Почему так со мной стало? И многие люди не понимают. Я ему говорю, тебе нельзя этого делать. Он говорит, а что ты от меня требуешь? Бог меня таким создал. И что он от меня требует? Вот такие у меня склонности. Вот такое направление. Бог меня таким создал. Я говорю, брат мой, не обманывайся. Бог тебя таким не создал. Бог твое ядро создал здоровым. Вы помните Писание, вот как-то где-то в притчах написано, что Бог сотворил человека правым. А наследственность, которая пошла по двум линиям и присоединилась к тебе, к чистому, которого Бог создал, она делает тебя таким. Это не Бог тебе эти похоти вложил. Это не Бог тебе такие склонности дал. Это наследственность, вина, похоти, другими словами. И почему здесь вот немножко странно звучит? Наказывают вину отцов в детях. Вот эти все похоти оказываются в детях. И дети под их влиянием начинают делать те дела, которые отцы делали, и Бог уже их наказывает не за похоти, а за дела. А ядро то отцовское, это вина отцов, что они такими родились. Вы меня понимаете, о чем я веду речь? Они такой фундамент заложили. Это не с потолка падает. Вот почему, когда Писание советует родителям жить в любви, жить по Писанию, то Господь заботится не только о самих родителях, но и о тех детях, которые от них родятся. Потому что вся эта наследственность, она идет на детей. Соединяются два рода. Вот как род получается? Два рода соединяются. Один род, одна линия по отцу. Другой род идет по линии матери. У нее тоже своя родословная. А третий род, дети, которые рождаются от них, они сплелись, два вот этих рода, и пошли на третьего, на ребенка. И оказывают очень сильное влияние на них. Я помню, первый раз я встретился с этим явлением, на то не обращал внимания. Когда пришлось молиться, еще не пора делать перерыв? Уже можно, да. Но я вот эту мысль докончу и тогда. Значит, когда стали молиться за нее, стала бесноваться. Ну, я как всегда, тут мой такой принцип, и так почти все делаю, что во имя Иисуса Христа, Дух, кто ты, как твое имя? Потому что когда я буду знать имя, я знаю, где копаться, откуда проблема пришла. Они называют, я дух блуда, я дух гордости, некоторые говорят, я дух обиды. Их очень много. Некоторые такие, что они встречаются, ну, в единичном экземпляре. Я сегодня братьям говорил, кто, говорит, открывает Господь птичий дух. Такого вы нигде не найдете. Но там оказалось, что это было. Я сегодня перед тем не могу сказать, что это было. Но это было так. Когда его обнаружили, то он бесноваться начал сразу. И я повелеваю, отвечай, кто ты, как твое имя, я род. А я думаю, как это понять род? Это что, род блудных духов? Или это род, который через оккультизм пришел? Ну, вообще по родам распределяются. Говорю, во имя Иисуса, отвечай, кто ты, я не понимаю, что такое. Я род. Опять, значит, погромче. Потом, во имя Иисуса, отвечай, кто ты. Род я, род, род, род, род. Я так и не понял, что это за род. Буквально прошло короткое время, пришлось молиться за одну женщину. Кто ты? Кровный я. Когда вошел? При рождении. Женщина, когда рожает, она проливает кровь. Я тогда понял, и род – это по крови. Передался по роду. Вот род его откуда-то там издали имеет начало. И он переходил с одного поколения в другое и оказался в этой женщине. Поэтому я уже просто забегаю наперед по мужской линии. Они называют себя род, это наследственное проклятие. По женской – кровные. Одни уходят при зачатии, другие – при рождении и так далее. Но это уже другой вопрос будет стоять. И вот когда мы говорим, для кого-то то странные вещи, почему я сказал сегодня, кто этим не сталкивается, но кто с этим сталкивается, у них проблем нет с этим вопросом. Никогда не говорят, что ты там что-то выдумал. Потому что на Украине, что в Белоруссии, что в Америке. Оно одинаково, принцип одинаковый. И вообще прекрасно понимают эти вещи. И они впоследствии очень сильно влияют на жизнь человека. Поэтому давайте мы сделаем перерыв коротенький. На сколько? На 10 минут, да? Но я напомню, я говорил о роде, о том, что это очень важно. Почему важно? В некоторых случаях вот эти люди с насильственным проклятием рождаются несвободными и живут несвободными, хотя вот лукавые силы не проявляются в них. И только тогда, когда они приходят в церковь, где есть проявление силы Божией, обнаруживается, что они несвободные люди. Но я только хочу вас подобрать вот о чем. Вот все то, что я говорю, вы не старайтесь напрямую прилепить к себе. Имейте трезвую голову. Потому что я вчера говорил, вот я так говорю, наберу до головы, ночами не спят больше. А там вообще ничего-то и нет, просто сомнения бьют. Поэтому просто вы слушайте, но имейте трезвую голову, никогда не падайте в панику ни в какую. Потому что это же совершенно не значит, что вы все, ну, все есть наследственность какая-то, но неодержимые, потому не надо. И когда я говорю, что много, то из той категории, которые обращаются ко мне, их набирается немало, а от общего количества, вот это ничтожный процент, это вы просто имейте здравомыслие и не разбивайтесь, потому что это действительно тяжелая пища, но это необходимое. Ничего не то завтра, не завтра, то послезавтра вы столкнетесь с этим явлением. И вам придется пережить все и стать твердо на ноги, и уже после не будет такого. А в самом начале, да, оно сражает, оно переносится, сомнения сеются. Поэтому я, когда вот говорю, я сегодня предупреждаю, вы не старайтесь что-то именно я, у меня так, потому что не всегда это так. Не всегда это так, и не всегда в той мере. Но я самое серьезное внимание уделяю вот этому родовой и наследственности. Почему? Очень часто, когда в церкви не разберутся с человеком, с его состоянием, во-первых, дают крещение, а там проблемы. Во-вторых, молятся за крещение Духом Святым. И тогда этот дух родового проклятия, он не был, начинает говорить, бесы знают все языки. И человек думает, что он крещен Духом Святым, а в самом деле его никто не крестил Духом Святым. И идет поношение на того человека, который молился за крещение. Говорит, это через него он получил такого духа. Вы меня поняли, о чем я говорю? А в самом деле его никто не крестил. Он жил у нем. Но как только подвернулся момент сымитировать что-то Дух Святой, он начал говорить на языках. И начал бесславить Бога. Поэтому я очень часто, когда есть проверка такая, и довольно часто это оказывается наследственный дух родового проклятия. А врач говорит, кто ты? Род я. Как вошел? Вот так и так вошел. А говорил на языках. Чистый, не то, что чуть-чуть. Есть такое, что там не поймешь что-то. А это нормально говорит, но не то, что надо. Как относишься к Иисусу? Один из вопросов я задаю, когда проверяю. Ну, всегда предупреждаю. Говорят, надо проверить, у меня сомнения есть. Я тогда говорю, будем молиться. Я буду приказывать Духу отвечать, кто он. Но ты не разбивайся. Это совершенно не значит, что в тебе нечистый Дух. Но коль ты сама сомневаешься и просишь меня помочь разобраться, я буду задавать этот вопрос. А ты будь спокойна. Вы меня хорошо поняли? Куда я этого не предупреждал так, но не всегда ж опыт все-таки что-то означает. То говорит, вы не едьте туда. Там кто не появится, спрашивает дух кто. Ты одержимыми делают. Думаю, а раз так, то я тогда буду по-другому. Будем проверять. У тебя своя сторона, у меня своя сторона. И всегда предупреждаю, потому что я знаю это. Когда это Дух Святой, Дух Святой никогда не отвечает, кто он. Он просто продолжает говорить. А когда он начинает отвечать, тогда я уже знаю, что тут что-то не то. Я помню, последний пример был. Тоже сестра приехала, такое подозрение. Во имя Иисуса Христа, давай будем проверять. Я предупредил ее, все. Сказал, ты сама не говори, не выдумывай. Когда я спрашиваю имя, я не спрашиваю не твое имя. Я спрашиваю имя того духа, который говорит. Но однажды было так, предупреждал во имя Иисуса. Дух, как твое имя? Молится. Во имя Иисуса, немедленно, как имя? Молится. Сейчас же говорю, как имя? Нина. Говорю, какая Нина? Я же тебе сказал, какая Нина? Ну, Нина, я же не тебя спрашиваю. Моя сторона есть моя, твоя есть твоя. И последний такой пример был, тоже, будем проверять. Хорошо, ну давай будем. Склонились на колени во имя Иисуса Христа. Дух, как имя твое? Молчит. Во имя Иисуса, Дух, как твое имя? Иисус я! Ага, Иисус, Иисус, Бог есть Дух. Но это же не Дух, это Личность, это Иисус все-таки. Я Иисус. Ты лжец. Да, я лжец. Я дух родового проклятия. Лжец, я лжец, лжец. Говорю, все понятно, вопрос снят. Никаких языков, это не Дух Святой. Вы меня поняли, хорошо? Вы молитесь. Это не значит, что вы, не надо вам молиться. Не обращайте внимания. Но я просто рассказываю, как оно бывает, как надо. Поэтому, если есть какое-то сомнение... Одна из сестер говорила так, приехала. Мне кажется, что не стали молиться, там никого нечистого духа нет. Свободный человек. Молится свободно, чувствуется и духом, что свободный. И говорит, а я, говорит, почти где-то полтора года мучилась. Я говорю, зачем? Надо было приехать, помолились бы, да не мучилась бы. А вы вообще сомнения переживаете? Знаете, что такое наше надо грызть сомнения? Это же очень трудно. Поэтому я всегда говорю, я возвращаюсь к этому вопросу, я всегда братьям говорю, братья, не спешите. Когда приходит человек в церковь, покаялся, это все, но проверьте хорошо. Иначе впоследствии будут проблемы. И будут говорить, что и через эту сестру нечистым духом, на самом деле, эта сестра отношения не имеет. Обман, никто никого не крестил, он жил. И вы знаете, я первый раз в Америке встретился в прошлом году с одним явлением. Никогда такого не было. Когда пришлось молиться за одного брата, и ни его жена, ни он не могли даже подозревать, что что-то с ним серьезное. И мы пришли к одному брату, стали молиться. Он как взрывел сразу. Дети перепугались. Этот брат говорит, слушай, перестань, ты мне детей перепугаешь всех. И сам он был в шоке. Жена у него такую, глаза раскрылись, никак не ожидала. Не в этом дело. И я, правда, я не стараюсь молиться. Если даже дома где-то пошли в офис на место, и там дома я не молюсь. Не хочу, чтобы дома там разрушалось все. И что самое интересное, я его спрашиваю, ты что, молился крещению Духом Святым? Никогда. Я только недавно покаялся, а говорил на языках. Это-то обычно бывает, когда вот в таком состоянии да, просит крести Духом Святым, имитации. А это и не молился, недавно покаялся. Говорил на языках. Я думал, что он крещенный, думал, что он действительно хотя бы, оказывается, и не молился, и ничего. Но вот такое явление. Поэтому в этом духовном мире настолько много часто неожиданностей бывает и... Уже сколько вот в этом служении не участвуешь, а все что-то новое, все что-то открывается, то, что неизведано было. Но различные варианты, конечно, этого бывает. Поэтому я обращаю на это внимание. И, наверное, вот в мире есть резон, когда родители говорят, Или наоборот, родители жениха или родители невесты говорят: слушай, вот куда ты лезешь в этот род? Там будет такое твориться у них. Ну, ты идешь туда, и это в самом деле есть опасность. И я это не переношу на нас, на христиан. У нас есть метод разрушить. У нас есть возможность. Человек сам, так сказать, на дне побывавший, Бог его меняет. А вот когда в мире так говорят, вы знаете, есть смысл в этом. Потому что эти два рода формируют третий род, и дети после страдают и не знают, за что и за кого. Я читаю, что это так. Во-первых, я читаю один из текстов Писания, который подтверждает, что грехи родителей оказываются в детях. И вот я читаю этот текст, один из текстов. Это будет третья книга Царств, 15 глава. Я читаю для краткости, чтобы не занимать время. Просто конкретный текст. Третий стих. Он ходил во всех грехах отца своего, которые тот делал прежде его. Он ходил во всех грехах отца своего, которые тот делал прежде его. Вот, пожалуйста, прямое. Читаю еще несколько текстов Писания, которые говорят о том, как один род влияет на другой. Я для чего это говорю? Чтобы мы освобождались от этих наследственных духов, родового проклятия наследственности. Потому что если этого не происходит, тогда эта тяжесть ложится на последующее поколение. И вот я читаю. Об этом написано в Библии, что так бывает. Бытие, 34 глава, 9 стих. «Породнитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших и наших дочерей берите за себя». Вот где люди роднятся, через браки. Через браки два рода сливаются в один и формируют третий, который будет нести задатки этих двух. То если это положительное, то слава Богу. А если это отрицательное, тогда проблемы. Тогда проблемы. Читаю еще один текст Писания. Слушайте, вот что делает вот это явление. Первая книга Царств. 18 глава, 21 стих. Саул думал. Саул и Давид. Давид ищет возможности связать по рукам и ногам Давида. Он против него претензии имел. Саул думал, отдам ее за него. И она будет ему сетью. И рука филистимлян будет на нем. И сказал Саул Давиду, через другую ты породнишься ныне со мною. Там была Мирова старшая и Мелхола младшая. То Мирову он выдал за одну, а Давида как-то хотел увлечь и связать, и решил это сделать через свою младшую дочку, через Мелхол. И сказал, выдам ее за него, и она будет ему щетью. Но Мелхола не было ему щетью, правда? Вот здесь он просчитался. У него какие-то задатки были другие. Она его, говорит, любила, она его спасала не один раз. Хотя однажды сказала, он, говорит, сказал, я убью тебя, если не отпустишь его. Она по-другому не могла отчитаться перед отцом. Но все-таки она ему имидж не тот создала перед теми, кто верил. Он мне сказал, зачем ты моего врага отпустила? Вы помните это место Писания? А он мне сказал, если не отпустишь, убью. А Давид ты так не говорил. Вот, пожалуйста, наследственность. Род с родом сливаются. Для чего? Один род становится петлей для другого. И после трудно очень развязаться. Еще один текст Писания, третья книга Царств. И здесь фигурирует породнился. То есть что же породнился? Два рода слились в один. Породнились. Соломон породнился с фараоном, царом египетским. И взял за себя дочь фараона и увел ее в город Давида. Вы помните другое место Писания, говорит, не должна женщина быть в моем городе. Помните? Ей другое место надо определить. Через то, что породнился, она стала его женою, он вел ее в свой город. Хотя Господь говорил не только царям, но говорил и всем родовым, своему народу, что не смешивайтесь с ними. И он знал, почему. Почему не смешивайтесь? Потому что придет наследственность, от которой будет трудно избавиться. И еще один очень хороший пример. Вторая книга Паралипоменон, 18 глава, 1 стих. «И было у Иосафата, этого благочестивый царь, много богатства и славы, и породнился он с Ахавом». А Ахав был беззаконный царь. Вы помните, что было дальше? Ахаву пришло на сердце Рамов Галацкий отнять у сириян. И он сказал: «Рамов Галацкий наш, а мы так долго молчим и не берем его из рук сириян». И собираются еще на войну. А он родственник Иосафат. И царь еще при том. И он его склоняет: «Пошли на войну вместе со мною». Иосафат сказал: «Как твой народ, так и мой народ. Как твои кони, так и мои кони. Иду с тобой на войну». И вы помните, как его подвел Ахав? Он его чуть жизни не лишил. Он его одел в царские одежды. Сам оделся в одежды родового воина. А это родство завело. Породнился. И когда вступили в сражение, то сириане имели распоряжение от своего царя: ни с кем не сражайтесь, а только с одним царем израильским. Потому что Бога было в плане погубить его. И когда они увидели человека в царских одеждах, а он был один в царских одеждах, то решили, что это Ахав. И окружили его, чтобы убить. Он говорит: «Иосафат сильно закричал». И они увидели, что это не царь израильский, и отворотили от него. Но один человек, стучая, натянул свой лук и ранил царя израильского сквозь швелат. И сказал царь израильский: «Вынеси меня из войска, потому что я тяжело ранен». Ну и так далее. Я же не цитирую все, что написано. Вот, пожалуйста, род. Как один род влияет на другой. Почему сегодня это так важно? Почему мы сегодня об этом говорим? Что мы хотим знать путь, как освободиться от того родового проклятия, которое часто лежит на людях. И это не проклятие Эдемского сада, где просто прости и все. Здесь надо что-то другое, потому что это не оттуда пошло. Это от предков, которые следом идут за человеком. До третьего, четвертого рода Писание говорит. У нас был один очень интересный случай. Вот в смысле наследственности. И это было не так давно. Когда, вообще-то, я уже даже не понимаю, какая была степень вот поражения. Я уже не помню. Помню только как факт. Видим, что что-то неладно с человеком. Начинаем расспрашивать о его предках. Потому что понимаем, что это верующий человек. И какой бы он ни был, но все-таки это верующий. И там что-то тянется. Расскажи о своих родителях. Он говорит: «Отец мой был верующий. И мой дедушка тоже верующий был». При такой информации просто не знаешь, за что браться. Что верующий есть верующий. Хотя я сказал, есть верующие, есть верующеватые. Но, тем не менее, это верующий человек. Говорю: «Будем молиться, потому что здесь что-то не то». Стали молиться, и Бог показывает. Раз, два, три, четвертая ступенька. На нижней ступеньке стоит дед с длинной бородой и держит в руках черную книгу. Сейчас вижу, говорит, такое видение. «Колдун был в четвертом поколении у вас назад. И он продал род дьяволу, и проклятие пало». Хочу сказать вам одну истину. Я не знаю этого закона, не знаю, как оно падает, но это не значит, что на все роды будет ложиться проклятие. Выбирайте, надо один из семьи и один в каком-то роде. Все нормально, хорошо, а этому плохо. И вот эта сестра оказалась одной из тех, на кого легло это проклятие. Я вам сегодня немножко отрываюсь от темы вот этой. Я вам скажу одну такую интересную деталь, одну истину такую, что одно из самых опасных явлений, когда где-то в родстве были колдуны, чародеи, или, и особенно те, которые действовали в силе. Есть вот те, которые, ну, знаете, так себе. Хотя это так себе, это не такое простое явление. И что получается? Вот эти колдуны, чтобы дьявол им давал силу, они совершают обряд и продают свое родство до четвертого рода дьяволу. И тогда дьявол через них действует. Дьявол ничего не делает даром. Мне пришлось молиться одну сестру из Гродненской области. Это были... Я тогда еще молился без молитвенной группы, один был. И она приехала на прием с одной проблемой. Приехала со второй сестрой своей из церкви. Говорит, через меня пророчество идет, но моего пророчества не принимают. И вот я приехала, чтобы разобраться, в чем дело. Она приехала какую-то поддержку получить.